9. Время летело быстро. Когда я подсчитывал тачки в ночную смену, небо уже не светилось багровыми отблесками. Солнце все дальше уходило за горизонт и появлялось все позже и ближе к югу. Очень худые и бледные люди в грязных, сильно выгоревших куртках и узких латаных брюках, как призраки, возникали у прибора и исчезали в неверном синеватом свете. Иногда в ночной тишине, нарушаемой лязганьем кайл и лопат, скрипом колес тачек и туканьем насоса, слышались тихие разговоры, окрики, ругань. Кое-где вырисовывались нечеткие силуэты курящих. Эти уже выполнили норму или были близки к тому. Их никто не трогал. Но как только усаживался несчастный, полумертвый от усталости дистрофик, его тут же поднимали пинками или, если заметил звендевой, палкой. «Давай, давай, фитиль проклятый!» Их все ненавидели, на них срывали злость. Но я заметил, что изо дня в день число этих полуинвалидов росло, и все меньше тачек доходило под утро до заветной цифры 100. Стали появляться саморубы-членовредители. Однажды вечером приехал Зельдин, который теперь жил на втором участке, и часа два просидел возле меня, молча наблюдая за работой. Взяв из моих рук блокнот с карандашом, он сказал: «Бакулин сидит у нормировщика с нарядами, а здесь портачит этот идиот Хаджи. Ненавижу его еще со стеклозавода. Иди, зови Рыжего, пусть бежит, да поскорее». Минут 10 спустя явился Бакулин. «Тебе осталось год с чем-то», — произнес Зельдин своим обычным бесстрастным голосом. «Но смотри, мы все больше отстаем от плана. Вчера Исаак вернулся с голубого Тарына. Пустой номер. А если уж Исаак ничего не найдет, никто не найдет. Без плана Иван Федорович загонит нас в такой угол, где ни одна экспедиция не отыщет. Я-то встану на ноги. Был уже раз в немилости, слесарил и шоферил. Но вам, бригадирам, он как пить дать снимет зачеты, понял? Гляди, как Лебедев жмет на своих. Лупит, понятно, но хрен с ним. Зато не по 300 граммов дают. У тебя же полигон лучше, а вчера 150 намыл. Позор! Гони их в русло, как Лебедев. Он там стережет на берегу, чтобы никто из воды не вылезал. Пусть и твои ноги помочат, не курорт. Завтра дневная смена на 2 часа раньше выйдет. Место подготовит, речку отведет. Будете в русле набирать грунт. И чтоб 400 граммов без никаких. Давай сюда блокнот. На черта он пишет тачки, если лодыри не наказываешь. Кто хуже всех? Белов, Нечипаренко, Апс. По 23 тачки на пару этот Апс. Куда смотришь? А твой звендевой с тростиком гуляет, как по Невскому. А хрип, что ли, не слыхать его? Что он, пацифист? Заменить Хаджи. На стеклозаводе еще мне глаза намозолил. Ребенка вольной нормировщицы сделал. Судить надо было. «Эй ты, хаджи!» Разъяренно заорал он вдруг на высокого, смуглого красавца восточного типа. «Ты что, японский городовой, курорт развел? Марш в забой, мать твою за ногу! Не умеешь подгонять? Гоняй сам! Для начала 50 тачек, до утра еще далеко. Не Чипаренко, а сапсом пускай тебя наваливают. Прочь! А ты мне утром принеси блокнот, и чтобы без выкрутас, не то тоже загремишь. У какой пары меньше сотни остается в дневную, потом ко мне. Будем действовать. И ты, бригадир, смотри, чтобы режим был как на втором участке. Не наведешь порядок, переведу тебя к Лебедеву на тачку». «Понял. Ничего не попишешь. Придется лупить», — сказал Бакулин с досадой после ухода Зельдина. «Снимет меня. С другим бригадиром ребятам будет еще хуже. Апс-скрипач, каково ему кайлом ковырять? Ладно, пойду поговорю с ними. Звеньевого назначу». Через день позвонил Лёша. Он заболел и поехал в Спорный, но застрял на перевалке, откуда на днях протянули линию телефона. Я подозревал, что Лёша проигрался Ивану Рождественскому, который ожидал там запчастей для трактора. Слышимость была отвратительна. «Иди на второй участок», кричал мне Лёша хриплым голосом. «Возьми в столе у Хабитова план речного полигона. Иван говорит, они врезались в левый борт, а там пусто, металла нет ни грамма. Проверь, коли так, растолкуй Лебедеву, слышишь? Если он опять пьян, тогда Максиму Звеньевому. Только быстрее, а то, когда станут актировать полигон, мне по шее...» В трубке что-то пронзительно запищало, и связь оборвалась. 10. Зельдин еще не уехал. Я получил у него разрешение остановить, если понадобится, работу у Лебедева. Пообедал, забрал у нарядчика несколько пачек махорки и двинулся в путь. После небольших дождей дорога заметно испортилась. На ровных местах тропа была под водой. Проделав полпути, увидел маленькую палатку, возле которой 5 человек пробивали шурф. Их старший, бывший геолог Туманов, здоровый и плотный мужик, обстоятельно объяснил мне, почему именно в этом месте должен быть сброс песков с хорошим содержанием. Старатели, оказывается, недавно вернулись с Тарына. «Вот где была лафа», — рассказывал Туманов. «Мы смастерили себе лук и стрелы, даже козла убили. Зверь непуганный, до нас там никого не было. Просто диву даешься. Как приехали, я сказал ребятам, они не дадут соврать. Нечего нам тут шарить, лучше покантуемся». «Да вот Исаак нагрянул, разогнал нас, не дал сезон добить, и собачка его нашу дичь распугала». «Вон оно что! По их милости, значит, люди зря надеялись на лучшее. Но в лагере свой закон. Подыхай ты сегодня, а я как-нибудь дотяну до завтра». Туманов просто спасал шкуру себе и своему звену. Обойдя стороной полигон, я вошел в лагерь, взял план теодолит и направился к прибору. Мне сразу бросилось в глаза, насколько зэки здесь выглядели хуже, чем у нас на первом. Верхняя половина полигона была заброшена, все работали прямо в речке. Стоя по колено, а то и выше в воде, люди кайлами разворачивали грунт и наваливали его лопатами на тачки, подходившие к берегу. Подъем по крутому трапу к стоявшему на террасе бункеру был нечеловечески труден. У откатчиков были запавшие щеки, синие губы, цвет лица серый, несмотря на загар. Между ними расхаживали двое здоровых бездельников звеньевых с висящими, как у полицейских, дубинками на запястьях. Кое у кого из водолазов были зеленые американские прорезиненные брюки с приваренными сапогами, у звеньевых — резиновые сапоги. Но большинство работало в воде в обыкновенных ботинках, которые у многих раскисли и были обмотаны проволокой, чтобы не отвалилась подошва. Люди двигались непрерывно, но вяло, бессильно, несмотря на окрики и удары звеньевых. Быстро установив теодолит, я привязался к реперу и стал засекать левый кусок отработанного верхнего борта. Иван ошибся. Они еще не добрали по плану метра три. Но было и без опробования видно, что здесь одна галька, голая речная галька и крупные валуны, что пески ушли вглубь. Сброс был уже подрезан полигоном. Один из звеньевых с опаской следил за мной, зная, что в случае брака объем работы не зачтется маркшейдером. В этом отношении Леша был непоколебим. Я объяснил, что все в порядке. Парень заискивающе пообещал: «Скажу Лебедеву, пусть запомнит, что ты его не подвел». Я засмеялся. Не подвел, потому что все в норме. В лагерной кухне я взял хлеб, чай и густую кашу из галяна, отвратительного маньчжурского злака, из которого, по слухам, на Востоке гонят спирт. Есть его лишь рогатый скот, лошади отказываются. Питательность минимальная, но вес порции галяновой каши такой же, как у каш из высококалорийных круп, овсянки, пшена, перловки. Это был подарок китайцев. После того, как Америка перестала нас снабжать, а привоз продуктов с материка еще не наладился, выручили наши друзья за Амуром. Только помощи Галяна и Чумизы китайского проса было слишком мало, чтобы прокормить столько голодных, тяжело работающих людей. Каши я получил полную миску, но насытился одним хлебом. Я обратил внимание на то, что здесь построили свою столовую. Длинный стол со скамейками из жердей, подкрытым толем навесом. У нас же на первом участке каждый зэк пристраивался со своей миской, где мог. При мне надзиратель привел под навес четырех табачников. Они ели неторопливо, с расстановкой, были побриты и выглядели умытыми, Только у Паши еще синел под глазом фонарь. Сам Дубов отсутствовал. Я подождал, пока надзиратель отойдет к раздаче, вынул 3 пачки махорки и быстро сунул ребятам. «Ну, передал табак», — шепнул мне Паша. Его голос не выдавал особенного интереса. «Табака нет, его сперли в тот же вечер». «Как сперли? Ты это что, урок надувать?» «Погоди, скажу Дубову, он тебе за этот табак голову оторвет. Больно ты грамотный, да только тут не про ханже». Он злобно сплюнул и встал. Надзиратель повернулся к столу и сделал им знак выходить. Они молча двинулись цепочкой, держа руки за спиной, как в тюрьме. «Где их упрятали?» — спросил я повара Мустафу. Тот ухмыльнулся. «У нас теперь изолятор. Ребята Лебедева построили. Нашли в тайге старый барак и перетащили. Лебедев выслуживается. Начальнику подарок преподнес. Когда-нибудь его заодно это кокнут. Свободы не видать. Чтобы бывший вор ставил изолятор. Да еще когда никто не просил. Сучины он, известное дело. Но чтоб такое... Слушай, не тот барак, где до войны охрана жила. Это ж 4 километра отсюда. На себе перетащили. А как же, ничего удивительного. На 500-ке и не такое бывало. Собрал там нас, бригадиров, однажды начальник в конторе и заявил... «Далеко мне стало отсюда до конца линии ездить. Хочу завтра чаевать в своей хате на новом месте. Баста!» «Что тебе сказать? Туда было 8 километров. Разобрали бревна всем колхозам. Пол, крышу, все. Взвалили на себя и айда в такую даль. А там уже кто место расчищает, кто раствор замешивает, дранки зло сдерет, кто печку кладет на голом пока месте. Поставили, конечно, но замучили целую командировку из-за прихоти одного дурака. А ты говоришь далеко. Этот лебеди вроде крепостной, а хуже любого пса. Ничего, придет Дубов, ему крышка. А Дубов где? У Хабитова пока, но завтра переведут в изолятор. Зельдин приказал, боится, Лебедев доберется до санчасти. Уж кровь тут будет, вот увидишь. Только надеюсь, что сучья... «Один из них лишний». Я повернулся, чтобы уходить, но вспомнил. «Откуда это дело у Лебедева?» Я щелкнул себя пальцем по шее. Повар сплюнул. «Санитар взял в санчасти и отдал пидору», — сказал он. «Хабитов, сам знаешь, из наших... Татарин никогда себе такого не позволит. Как узнал про спирт, выгнал санитара. Тот звеньевой сейчас. Видал, скот такой мордатый. Лебедев, тьфу, гадость. Позор смотреть. Одного пацана ему мало». В лагере я столкнулся со своим бывшим речником – Мишей Колобковым. Вид его был ужасный. Рваная спецовка, щеки от грязи и щетины совсем черные. «Живешь как, Миша!» Я протянул ему махорку.